Глава 9. Царёв и Яровой сидели под высокой раскидистой елкой и молча жевали бутерброды. Елка располагалась на участке некромага, примерно в 100 метрах от болота Кикимор. Мужчины были хмурыми и с сосредоточенным видом смотрели в разные стороны. Мне отчего-то подумалось, что с момента моего ухода они едва ли обменялись друг с другом парой слов. «Бедный Ваня, надо полагать, нашу сегодняшнюю встречу он хотел провести совсем не так. По крайней мере, обедать в компании Виталика точно не планировал». Между тем, оба они выглядели вполне прилично, без шишек, синяков и переломов. «Как дела?» Яровой мое появление заметил первым. «Нормально». Я уселась между ними и поставила на траву коробку с пиццей. Нарочно забежала за ней в лукоморье, предположив, что ждать грабителей придется долго. «Огневушка с детьми в надежном месте». Козлова сидит в своем кабинете и строчит отчеты. «Виталик, ты в курсе, что она собирается увольняться из заповедника?» «Конечно», — кивнул некромаг, принимая от меня кусок итальянского пирога. «Алена говорит об этом года 3, но никак не уволится. Как по мне, все пустая болтовня, а по факту никуда она отсюда не уйдет». «По факту-то как раз уйдет», — заметил Иван, тоже принимаясь за пиццу. «Особенно в свете последних событий». Виталик поморщился. «Алена сказала, что собирается уехать к дяде в Москву», — продолжила я. «Он должен помочь ей найти работу. И тебе тоже. А еще весной вы подадите заявление в ЗАГС, а летом поженитесь». Яровой удивленно приподнял брови. «Ничего себе», — усмехнулся он. «Она, оказывается, все уже распланировала. Только мне об этих планах рассказать почему-то забыла, особенно про свадьбу». «Ты знаком с ее дядей?» «Нет», — Виталик качнул головой. «Я много о нем слышал, однако лично нас друг другу так и не представили». «Алена с ним часто общается?» «Ну да, по телефону время от времени болтает, в гости к нему катается. В позапрошлом году мы с ней поехали отдыхать на море, так она меня туда одного отправила, а сама почти неделю провела в столице». «У меня в груди стало горячо». Помнится, Иванушка спрашивал, проверяли ли на сканере памяти сотрудников заповедника, которые на момент убийства жар-птицы и похищения золотых яиц были в отпуске. Его вопрос поначалу показался мне странным. Однако теперь я понимаю, что странным было вычеркивать этих людей из списка подозреваемых. Что мешало отпускникам сделать вид, что они уехали отдыхать, а на деле, дождавшись удачного момента, проникнуть в лес и сделать там свои темные дела? Защитный контур заповедника пропустил бы их без всяких проблем. Они ведь по-прежнему являются местными работниками и имеют право свободно проходить на любые территории. Контур реагирует только на чужих и на попытки волшебных обитателей покинуть его пределы. На все остальное ему плевать. Дело это, конечно, рискованное. Если бы кто-нибудь увидел отпускника на заповедных тропах, возникло бы немало неудобных вопросов. Тем не менее, добыча стоила того, чтобы из-за нее рискнуть. Судя по всему, яйца огневушки вынесли из заповедника в тот момент, когда они превратились в холодные куски золота. Что до растерзания жар-птиц, наверняка убийца прихватил с собой некоторое количество их перьев и пуха. Яйца оставил на месте, они у меня были посчитаны и записаны. А преступники пытались обставить все так, будто девочки погибли, сражаясь с диким зверем. И люди здесь ни при чем. А перенье же пересчитывать смысла не было. Им в тот день оказалась усеяна вся поляна, и пропажа 3, 10 или даже 20 перьев попросту не бросалась в глаза. Между тем, мне по-прежнему было непонятно, почему убитые птицы не пытались защитить себя огнем, и для чего, в принципе, потребовалось их убивать. Что ж, спрошу об этом у господ похитителей лично. «Василиса», — позвал Иван, — «ты о чем-то задумалась?» «Да», — рассеянно сказала я. «Задумалась. Ваня, давай прогуляемся к болоту. Хочу посмотреть, как там дела». «Я там 4 сигналки поставил», — заметил Яровой. «Если на берегу кто-то появится, мы сразу об этом узнаем». «Отлично», — улыбнулась я. «Спасибо, Виталик, но мне все равно хочется ненадолго туда заглянуть». «А меня вы в свою компанию брать не собираетесь?» — усмехнулся некромаг. «Я по-прежнему считаюсь неблагонадежным, или вы просто желаете побыть вдвоем? Просто желаем побыть вдвоем. Невозмутимо ответил Царёв. «Вы против, Виталий Александрович?» Яровой скривил губы и пожал плечами. Иван помог мне подняться с земли и повел к видневшейся из-за кустов тропинке. «Ваня, вспомни, пожалуйста, есть ли в твоем департаменте человек по имени Егор Юрьевич?» — попросила я, когда мы углубились в лес. «Надо полагать, так зовут дядю господ Козловых?» — уточнил богатырь. «Честно говоря, не знаю. Может, есть, а может и нет. В департаменте служит много людей, всех не упомнишь. Ты в курсе, на какой должности работает этот загадочный дядя?» «Он менталист. Занимается корректировкой памяти коллег неволшебников». «О, тогда мы с ним точно не знакомы. Хотя, как, говоришь, его зовут?» «Егор Юрьевич». «У моего начальника есть приятель с именем Егор. Отчество и фамилии, к сожалению, не знаю. Низенький такой мужичонка, худой, как былинка, и любопытный, как сто чертей. Трудится в одном из отделов и время от времени заглядывает к нашему главному на рюмку чая. Они то ли соседи, то ли бывшие одноклассники. А почему ты спрашиваешь?» Я коротко пересказала ему разговор с секретаршей Бессмертного, а потом свои соображения по поводу коллег-отпускников. «Я думаю, дядюшка помогал Алёне сбывать украденное золото», задумчиво сообщила Ивану. «Деньги были ему очень нужны, а племянники могли сравнительно легко их достать. Если бы Козловы попытались продать яйца и перья в каком-нибудь ближайшем городе, об этом сразу бы стало известно. В Москве же гораздо проще найти надежных людей, которые не только дадут за них хорошую сумму, но и не станут задавать ненужных вопросов». «А если и станут, невелика беда», — заметил Царёв. «Раз человек профессиональный мозгоправ, значит, может запросто внушить перекупщику то, что захочет. И уж тогда...» Иван запнулся и замедлил шаг. «Василиса». В его глазах появились огоньки внезапного озарения. «А ведь этот Егор посоветовал моему начальнику отправить меня в ваш заповедник». Я остановилась и уставилась на него ошарашенным взглядом. «Вообще, о необходимости такой проверки первым начал вещать Павел Борисович, новый начальник одного из управлений министерства», — продолжал Царёв. «Всё твердил, что в департаменте есть отдел, который выполняет ту же работу, что и его подчиненные. Почти в открытую говорил о коррупции и растрате бюджетных средств». «Речь шла о магическом управлении», — вставила я. «Нам об этом Макар Сорокин рассказывал, вкратце». «Поначалу от Борисовича все отмахивались». Царёв мою реплику будто и не заметил. «И его это страшно задевало. Потом случился какой-то конфликт, и он пообещал, что пожалуется на директора департамента вышестоящему руководству. А спустя несколько дней я услышал, как Егор говорил директору, что в отделе нужно провести масштабную проверку. А еще, что в вашем заповеднике должна состояться плановая ревизия». И предлагал отправить с ревизорами кого-нибудь из его заместителей. Дабы тот убедился, все работают честно, и никакой коррупции на самом деле нет. В итоге в заповедник отправился я. Да еще с наказом рассмотреть возможность организовать здесь туристические маршруты. «Твой начальник знал, что наш заповедник непростой», — сказала я. «Все руководители управления и департаментов давным-давно принесли клятву молчания и отлично понимают, с кем и с чем им приходится работать». «Тогда для чего была нужна эта командировка? Закрыть рот Павлу Борисовичу можно другим, менее сложным способом. Например, все ему объяснить и заставить принести эту вашу волшебную клятву. Тем не менее, директор посылает в заповедник человека, да еще с серьёзным заданием, требующим времени и сил, чтобы затем, когда он вернется обратно, стереть ему память. Где логика?» Я грустно улыбнулась. «А логика, Ваня, в том, что твое задание гораздо сложнее, чем ты думаешь. Ты должен был не столько придумать туристические пути, сколько отвлекать нас от работы. Я уже говорила, появление ревизора, непосвященного в тайну колдовства, внесло в жизнь заповедника большую сумятицу. Всем сотрудникам было велено отложить текущие дела и укрыть заповедные тропы отворотными чарами, чтобы ты, не дай бог, не увидел русалок, драконов и прочих магических зверей. А еще продумать маршруты, которыми мы станем водить тебя по своим участкам. И мне в том числе. Таким образом, пока я прогуливала тебя по горам и долам, Наши воры получали возможность незаметно подобраться к огневушке и ее птенцам. Что ж, теперь все более-менее понятно. Предыдущие нападения на жар-птиц совершались летом, когда в их гнездах появлялись золотые яйца, а сами воры находились в официальном отпуске. В этом году схема дала сбой. Вокруг огненной поляны встал защитный купол, а я сама, забросив прочих своих зверей, маячила где-то неподалеку. На мой взгляд, господам Козловым стоило бы отложить похищение хотя бы до следующего лета, однако они решили действовать иначе. «Я почти не сомневаюсь, что приятелем твоего начальника является дядя нашей Алены», — сказала Царёву. Ему, менталисту, ничего не стоило внушить другу идею отправить в заповедник непосвященного человека, чтобы, пока мы будем его развлекать, племянники украли золотые яйца. Под шумок, так сказать. Однако яйца в силу ряда причин украсть не удалось, поэтому ребята похитили саму жар-птицу. Ее застывшие перья тоже представляют немалую ценность, а значит, без добычи они бы в любом случае не остались. Я сделала к Ивану шаг и осторожно дотронулась до его руки. «Нам, Ваня, очень повезло, что директор прислал в заповедник именно тебя. Будь на твоем месте кто-нибудь другой, мы бы так ничего и не узнали. Алена бы преспокойно уволилась и уехала в дальние дали, а от огневушки не осталось ни слуха, ни духа». Царёв серьезно посмотрел мне в глаза, а потом наклонился и нежно коснулся губами моих губ. «Это мне повезло, Василиса», — тихо сказал он. «Какие бы преступные намерения не были у вашего Егора Юрьевича, я ему чрезвычайно признателен за свою командировку». Я улыбнулась и, придвинувшись ближе, положила голову на его грудь. Иван обнял меня за плечи, ласково провел ладонью по голове. Мы стояли так несколько минут. Над головой шумел волшебный лес, где-то вдали стучал дятел и чирикали птицы. И казалось, что на всем свете нет ничего, кроме ветра в волосах и этих объятий. Самых нежных, самых сильных, самых надежных. Наконец я мягко отстранилась и, встав на цыпочки, поцеловала мужчину в уголок губ. Царёв улыбнулся и, сжав мою ладонь, повел вперед по тропинке. «Хорошо, что все получилось так складно», — сказал он. «Воры в любом случае окажутся в проигрыше. Даже если мы не сумеем поймать их на живца, сведения, которые ты добыла, наверняка заинтересуют и Владислава Бессмертного, и полицию». «Как думаешь, Виталик нас обманывает?» — поинтересовалась я. «Ты ему не доверяешь?» Я пожала плечами. «Если честно, не очень. Возможно, с Аленой он все таки заодно, а перед нами концерты играет, чтобы отвлечь внимание. Может, вместо сигнала к Виталию на болоте оставил пустышки? А пока мы тут гуляем, связался с невестой и рассказал, что ее кикиморы охраняют пустую клетку». «Все может быть», — согласился Царёв. «Однако по поводу пустышек я сомневаюсь. Когда мы с ним остались вдвоем, он на берегу минут 20 руками размахивал. Магии от него в тот момент несло так, что глаза резало. В чародейских делах я, конечно, понимаю мало, однако мне казалось, что господин Яровой постарался на славу». «Это мы сейчас и проверим. Виталик знает, что ты богатырь?» «Я ему об этом не говорил», — ответил мужчина. «А он и не спрашивал. Вернее, спрашивал, но очень деликатно. Я просто упомянул, что среди моей родни отметились колдуны, поэтому о магическом мире мне известно. Сам же чародеем не являюсь, потому как природа на мне отдохнула. Его такой ответ вполне удовлетворил». «Вот и чудно». «Я смотрю, тебе его лицо тоже не очень нравится», — заметил Иван. «Между вами произошел какой-то конфликт?» «Скорее разногласие», — усмехнулась я. «Тем не менее авторитет в моих глазах Виталя потерял». Царёв понятливо кивнул. В воздухе потянуло сыростью и тиной, а за деревьями мелькнул кусочек воды с густыми камышами. Я тронула Ивана за локоть, призывая остановиться, и пустила вперед маленькую огненную искру. В тот же миг за стволами что-то сверкнуло. «Смотри-ка, не обманул», — пробормотала я. «Оповещатели и вправду на месте. 4 штуки». «Мы пойдем на берег?» — уточнил Царёв. «Нет, если выйдем к болоту, сигналки сработают в полную силу. Предлагаю вернуться обратно, здесь нам пока делать нечего». Иван пожал плечами, и мы отправились назад. Шагали молча, взявшись за руки. Однако стоило пройти с десяток метров, как раздался треск сухих веток, и на тропинку выскочил Яровой. Некромаг явно был чем-то взволнован. Его губы были сжаты, а в глазах горели огни. «Разворачивайтесь», — громким шепотом приказал он, проносясь мимо нас. «На болоте кто-то есть». Мы поспешили за ним. «Это могла быть моя искра», — сказала на бегу. «Я 5 минут назад пустила на берег опознаватель». «Знаю я про твою искру», — бросил Виталик. «Она давно растаяла, там кто-то другой». У меня мелькнула мысль, что к болоту мог выйти какой-нибудь зверь. Яровой же вдруг остановился. Я сходу налетела на него, и если бы Царёв не схватил меня за локоть, наверняка сбила бы с ног. Во время своей короткой гонки мы преодолели лесополосу и теперь стояли у прибрежных кустов. А на берегу действительно находился гость. Не олень, не цапля, а человек, хорошо знакомый всем нам. «Слава!» — изумленно выдохнул некромаг. Соколов вздрогнул и обернулся. В его ладони что-то сверкнуло голубоватым огоньком, но он тут же сжал это в кулаке. «Привет», — удивленно сказал орнитолог. «Вы что тут делаете? Да еще такой компанией». Он выглядел немного обескураженным, как человек, которого неожиданно оторвали от созерцания заката или танца осенних листьев, но в целом спокойным. Единственным, что выдавало его напряжение, были побелевшие костяшки пальцев. Я посмотрела на болото. Если немного напрячься, над водной гладью можно было разглядеть очертания скрытого островка. «Привет», — кивнула я. «Мы тут гуляем. А ты, я смотрю, снимаешь с местной акватории морок? Вон и артефактец в руке спрятал. Алёнка, небось, презентовала, да? Продолжай, Слава, не стесняйся». Соколов нахмурился и обвел нашу компанию внимательным взглядом, на мгновение задержав его на Царёве. Я же поймала себя на мысли, что совсем не удивлена. Да и чему удивляться, если Слава был первым, о ком я подумала, когда мы начали распутывать этот треклятый клубок. Только я тогда не знала, что в заповеднике действует не один браконьер, а целая ОПГ. А так-то все выходит логично. Во-первых, именно Соколов вызвался водить Ивана по заповедным тропам, а потом потерял его в лесу. Или не потерял, а нарочно бросил, направив в оленей портал, чтобы Царёв перенесся ко мне. Я же в тот момент шла к огневушке, но была вынуждена свернуть с пути, чтобы помочь московскому гостю вернуться в поселок. Пока я занималась Иваном, кто-то подобрался к поляне жар-птицы и попытался выяснить, насколько силен защитный купол. Во-вторых, ранее Слава признался, что бродил возле огненной поляны, когда я показала ему слепок каблука мужского ботинка. В-третьих, он точно знал, где живут горные саламандры, а еще имел отличную возможность поймать и отнести ящериц в лес, дабы устроить пожары и дать своим сообщникам возможность незаметно украсть жар-птицу. А чтобы никто не подумал, будто он как-то замешан в воровстве, отправился провожать в отпуск Ваню Козлова. «Умно, что и говорить. И мерзко. Очень-очень мерзко». «Вась, ты бредишь?» — осторожно поинтересовался Соколов, выразительно глядя мне в лицо. «Наш гость решит, что ты сошла с ума». «Не думаю, что об этом стоит беспокоиться», — усмехнулся Царёв. «Давайте начнем сначала», — предложил некромаг. «Слава, ты-то что тут делаешь? Это болото — территория Алены Козловой». «Я в курсе», — хмыкнул Соколов. «Я тут по ее поручению. Алена просила проверить, как дела у ее живности. Сама-то она в отчеты закопалась». «Так проверяй», — оскалилась я. «Не обращай на нас внимания». «Ребята, вы чего?» Орнитолог еще раз обвел нас взглядом. «Что-то случилось?» «Огневушка пропала», — сказал Яровой. «Улетела на прогулку, а назад не вернулась. Вот Василиса и нервничает». «Огневушка — птица», — заметил Слава, снова покосившись на Ивана. «Ей летать природой назначено. Нагуляется и вернется. Было бы о чем волноваться». Мне захотелось его ударить. Больно, яростно, зло. Так, чтобы его слова застряли в глотке. «Ненавижу. Господи, как же я их всех ненавижу!» «Активируй артефакт», — прошипела я, выступая вперед. «Сними морок! Ну?» «Иди к черту!» — рассердился Соколов. Что ты ко мне пристала? Больше нечем заняться? Иван Андреевич, коллеги решили провести для вас экскурсию вместе? Будьте добры, уведите их куда-нибудь. Особенно госпожу Берендееву. Она сегодня явно не в себе». Царёв негромко кашлянул и сделал шаг вперед. «Видите ли, Слава, мы, к сожалению, никуда уйти не можем. Дело в том, что несколько часов назад в заповеднике был подтвержден факт браконьерства. У нас есть причины полагать, что в этом деле замешана Алена Козлова. И вы». Глаза Соколова стали круглыми, как монеты. «Вы точно поехавшие!» — покачал головой орнитолог. «Насчет Алены не поручусь. Но на каком основании вы решили, что в этом мог участвовать я? Мне ваша жар-птица даром не нужна. У меня своих пернатых навалом». «Слава, а при чем тут жар-птица?» — приподнял бровь Яровой. «Разве Иван Андреевич ее упомянул?» «Не морочь мне голову!» — поморщился Соколов. «Про нее говорил ты. Нетрудно догадаться, что речь идет о ней. К тому же именно на огневушек и их яйца последние несколько лет охотились браконьеры. Ну а чего вы решили приплести в эту историю меня?» «От того, что ты прячешь в кулаке артефакт управления нечистью», — улыбнулся Виталик. «Зачем он тебе, Слава? Чтобы проверить кикимор, достаточно взять у завхоза очки и индиспекты. Все остальное не твоя юрисдикция. Для манипуляций с нечистью и нежитью нужна лицензия. Насколько мне известно, у тебя ее нет, как и разрешение на использование подобных вещиц». Губы Соколова дрогнули. «Пока мы не явились на этот берег, ты разгонял кикимор с этой части акватории», — продолжал некромаг. «Зачем, Слава?» Орнитолог сделал шаг назад. Похоже, ответа на этот вопрос у него не было. «Мы знаем, что огневушку прячут здесь», — сказала я. «На островке, который виднеется сквозь морок. На этот раз у вас ничего не выйдет, Слава. Если ты не развеешь чары, их снимет Виталик. И мы в любом случае все увидим. Давай ты перестанешь ерепениться и просто во всем признаешься». Соколов усмехнулся и хотел что-то сказать, но неожиданно передумал. Вместо этого он сунул в карман артефакт, а потом ударился об землю и, превратившись в ястреба, взмыл в небо. Я охнула. Яровой выругался. Иван же поднял с земли камень и, размахнувшись, швырнул его вслед улетевшему орнитологу. Как оказалось, с меткостью у Царёва все было хорошо. Спустя мгновение раздался приглушенный звук удара, и ястреб рухнул вниз где-то среди деревьев. Мы, не сговариваясь, кинулись за ним в лес. Однако стоило покинуть болотный берег, как со всех сторон на нас налетели птицы, все как одна с крепкими клювами и цепкими когтями. Мгновение потребовалось, чтобы понять, эти пернатые на самом деле являются материальной иллюзией, снабженной парочкой колюще-режущих заклинаний. А значит, клеваться и царапаться станут как настоящие. Виталик выбросил вперед руку, выставляя перед нами щит. Я сделала то же самое с другой стороны. Двигаться под такой защитой оказалось неудобно, поэтому Царёв поднял с земли большую ветку и, размахивая ею из стороны в сторону, двинулся на птиц. Те отлетали от его ударов, как комары, однако потом все равно возвращались обратно. «Слава упал где-то в районе межболотной развилки!» — крикнула я, стараясь переорать галдящих птиц. Открыть портал в таком потоке нападающих было невозможно, поэтому мужчины молча развернулись в нужном направлении и, продолжая отмахиваться от иллюзии, зашагали вперед. Птицы, словно рассерженные пчелы, облепили нас со всех сторон. Они бились о щиты, таранили нас с высоты, норовили пробраться под невидимую стену сбоку. Яровой, удерживая защиту, гримасничал и тихо матерился. Царёв так резко орудовал своей веткой, что напоминал мне дворника, подметающего небо. Пернатые разлетались от его метлы в стороны, как куча серого мусора. Когда же мы, наконец, добрались до развилки, птицы неожиданно исчезли, растворились в воздухе, будто их и не было. У тропинок же нас ждало удивительное зрелище. Слава Соколов, злой как чёрт и с здоровенной шишкой на лбу, стоял, вытянувшись как солдат, у ствола толстого старого вяза. Ветки дерева обвивали его от колен до груди, и со стороны казалось, будто лесной великан заключил орнитолога в объятия. Рядом с вязом находились люди, целая компания в составе Глеба Дубравина, Венеры Ягужевской и двоих незнакомых мне мужчин в форменных куртках отдела магического правопорядка. Последние стояли к нам спиной и о чем-то разговаривали с Соколовым. «Примчались, голубчики!» — улыбнулась баба Веня. «Смотрите, какую птицу мы поймали!» Мы с Царёвым переглянулись. «Здорово», — сказала я, с опаской поглядывая на незнакомцев. «Кто вызвал правоохранителей?» «Мы», — улыбнулся Глеб Иванович. «Пока вы в сыщиков играли, мы и в полицию позвонили, и Владислава Игоревича с заседания выдернули. Он, кстати, уже в поселке. Хорошо подсуетились, да?» «Не то слово», — широко улыбнулась я. «Что бы мы без вас делали?» В поселок мы прибыли большой молчаливой толпой, вместе с бабой Веней, Лешим, магами-правоохранителями и Славой Соколовым, обездвиженным во избежание эксцессов. У рамки рабочего телепорта нас встретили угрожающий безмятежный директор, его взволнованный заместитель и еще двое стражей порядка. Увидев бессмертного, я тут же кинулась к нему. «Владислав Игоревич!» «Что с жар-птицей?» Сразу же перебил он меня. «С ней все в порядке. Она с птенцами в изоляторе. Владислав Игоревич, Алена...» «Госпожа Козлова арестована и сидит под замком», — сказал директор, переводя взгляд с орнитолога на Ивана и обратно. «Ее посадили туда под мою ответственность. Нам с ней предстоит долгий разговор. И с вами тоже. Будет очень стыдно и некрасиво, если окажется, что вы ошиблись». «А Иван Козлов?» — подал голос Царёв. «Его взяли?» «Он должен был сегодня отправиться в Москву», — добавила я. «Мы думаем, Ваня браконьерствовал вместе с сестрой». «За ним уже отправились», — сказал один из правоохранителей. «Идемте, господа, расскажите, что у вас приключилось». О своих приключениях мы вещали несколько часов, подробно и по очереди. И если боевых магов сие повествование воодушевило, то администрацию заповедника ввело в состояние уныния. «Похоже, мне действительно пора на покой», — с грустной обреченностью сказал бессмертный Царёву. «У меня под носом несколько лет работала преступная группа, а я закопался в текущие дела и в упор ничего не замечал. Инициировал пару сканирований и сидел себе спокойный, как гвоздь. Кое-кто давно мечтает убрать меня с этой должности. Я, пожалуй, облегчу ему задачу и уйду сам». С Иваном директор разговаривал тет-а-тет. Когда правоохранители закончили задавать нам вопросы, а Слава с Аленой отправились с ними в областной центр для другой, более обстоятельной беседы, они с Владиславом Игоревичем надолго заперлись в кабинете. Наина Карловна дважды носила им чай и печенье, а я терпеливо сидела в приемной, рассматривала обои и коротко отвечала на вопросы коллег. Когда по поселку пронеслась весть, что таинственные воры золотых яиц наконец пойманы, в административный корпус потянулась вереница взволнованных любопытных чародеев. На самом деле работать попугаем мне было не обязательно. Я могла, по примеру Ярового, Дубравина и Ягужевской, уйти после допроса домой. Однако мне хотелось дождаться Царёва. «Главный-то наш с Москвой сейчас разговаривает», сообщила Наина Карловна, выйдя в очередной раз из директорского кабинета. «По переговорному зеркалу. А Иван Андреевич рядом стоит и в ус не дует. Васятка, так он выходит наш? Если его волшебные зеркала не удивляют, значит, он все-таки посвященный?» «Значит, посвященный», — пожала плечами я. «Выходит, министерские его к Владиславу Игоревичу как шпиона подослали?» «Скорее, как помощника», — улыбнулась я. «У Ивана Андреевича есть прекрасное качество — оказываться в нужное время в нужном месте». Царёв и бессмертные вышли из кабинета, когда на поселок опустились сумерки. Ваня, увидев меня, улыбнулся. Директор же устало потер виски. «Василиса, завтра в 9:00 всем нам надлежит явиться в магический отдел прокуратуры. На Козлову и Соколова заведено уголовное дело. Надо еще раз рассказать стражам о кикиморах, жар-птицах и золотых яйцах». Я согласно кивнула. Владислав Игоревич что-то шепнул секретарю и вернулся в кабинет. Плечи его были сутулиными, а движения медленными и вялыми. Глядя на него, мне подумалось, что по поводу намерения уйти на пенсию бессмертный все-таки не шутил. Наина Карловна неслышно поднялась с места и потопала за директором. Иван обнял меня за плечи, мягко притянул к себе. Какой длинный и насыщенный получился день. Его улыбка была усталой. А главное, богатой на эмоции. Я тоже улыбнулась и обвела его талию руками. Надо отдохнуть. Надо, но чуть позже. Сначала я хочу проверить, как дела у Огневушки и малышей. Ладно, кивнул Царёв. Я бы тоже их навестил, а потому пойду с тобой. Меня пустят в изолятор? Не, я качнула головой. Для этого нужно иметь специальный пропуск. Значит, подожду тебя на улице. Там есть скамейки? Есть. Вот и отлично. На улице было прохладно, тихо и пустынно. Тускло светили фонари, ветер гонял вдоль заборов опавшие листья. Обычно в это время жизнь в поселке кипит, однако сегодня все сидели по домам и обсуждали последнюю новость. Когда мы вышли из административного корпуса, Иван сжал мою ладонь. Идти было тяжело, сказывалось физическое и эмоциональное напряжение. Хотелось лечь на кровать, вытянуть уставшие ноги и просто лежать, глядя в потолок. При этом я поймала себя на мысли, если бы цель нашего пути располагалась за сотню верст от поселка, я бы без возражений согласилась ее пройти, при условии, что Ваня шагал бы рядом и также держал меня за руку. «Пришли», — с некоторым сожалением в голосе сообщила я Царёву, когда перед нами возникло двухэтажное здание с плоской прямоугольной крышей. «Какой крошечный изолятор», — заметил богатырь, окинув здание внимательным взглядом. «Жар птицам здесь, наверное, тесновато?» «На самом деле там просторнее, чем кажется», — ответила я. «На внутренние помещения наложено заклятие расширения. Каждый кабинет при желании может стать размером с футбольное поле. Туда даже драконье семейство можно поместить. Для крупного зверья, кстати, на крыше имеются специальные люки. Огневушка же сейчас находится в комнате, напоминающей ей лесную поляну, и по габаритам, и по обстановке». «Здорово», — оценил Царёв. «Ага», — согласилась я. «А еще там есть специальная секция для растений. Глеб Иванович в ней выращивает саженцы волшебных деревьев, буков, дубов, елочек. В ней созданы все условия, чтобы развить и укрепить их чудесные свойства. Представляешь, Дубравин даже... Ваня, ты меня слушаешь?» Царёв не слушал. Нахмурив брови, он смотрел в темноту между торцом здания и стоявшей рядом с ним оградой. «Ваня?» «Здесь кто-то есть», — негромко сказал Иван. «Кто-то за нами наблюдает». Он был прав. Проследив за его взглядом, я сумела разглядеть в темноте чей-то силуэт. Судя по всему, неизвестный человек тоже собирался попасть в изолятор. Однако наше появление заставило его затаиться. «Интересно, почему?» «Сотрудники заповедника могут проверять своих подопечных в любое время суток. Посторонним же здесь делать нечего. Зачарованная дверь не пустит их дальше порога». «Стоп, а ведь в торце изолятора есть специальная дверь для копытных животных, и используют ее обычно один и тот же чародей». Я глубоко вздохнула. «Привет, Ванюша!» — крикнула в темноту. «Что ты там стоишь? Выходи из сумрака!» Силуэт дернулся, потом чуть замешкался, но все же двинулся вперед. Это действительно был Ваня Козлов в серых джинсах, зеленой куртке и с большим рюкзаком за плечами. «Привет», — махнул он нам рукой. «Гуляете?» «Гуляем», — откликнулся Царёв. «Иван Игнатьевич, разве не должны вы сейчас быть в столице? Нам сказали, что у вас отпуск, и вы решили провести его в Москве». «Все верно», — кивнул Козлов. «Однако мне пришлось задержаться. Оказалось, что я не взял с собой кое-какие вещи. Я надеялся, что их мне принесет сестра, но не смог ей дозвониться». «Неудивительно». «Стало быть, нужные вам вещи находятся в этом здании?» — уточнил Царёв. Козлов не ответил, только непонимающе приподнял бровь. «У меня же не было никакого желания жонглировать словами». «Огневушка с птенцами находится в особой секции, Ваня», — сказала я. «Доступ к ней есть только у меня и у Владислава Бессмертного. Ты бы к ней попросту не подобрался. Никак». Иван играть в оскорбленную невинность не стал. Он понятливо кивнул, а потом вдруг выбросил вперед правую руку. Я успела заметить, как в нашу сторону полетело облачко какого-то порошка, а потом наступила темнота. Несколько частиц неизвестного вещества попали мне в глаза. На то, чтобы проморгаться, потребовалось несколько секунд. Как раз столько, сколько понадобилось бы Козлову, чтобы открыть портал и перенестись из заповедника в любое удобное для него место. Когда же я, наконец, смогла сфокусировать взгляд, оказалось, что парень никуда не ушел, а лежит на асфальте, придавленный сильной рукой его тёзки. Очевидно, с реакцией у Царёва оказалось гораздо лучше, чем у меня, и ослепляющий порошок прилетел мимо него. Вряд ли Иванушка ожидал, что московский гость окажется таким прытким, а потому неслабо удивился, когда его повалили мордой в пол. Тем не менее, находиться в таком положении Козлову явно не понравилось, поэтому он почти сразу отшвырнул от себя Царёва заклинанием. «Вот что, ребята», — сказал зоолог, вставая на ноги и одновременно накрывая себя защитной сферой. «Предлагаю успокоиться и разойтись в разные стороны. Я уйду, а вы продолжите заниматься тем, чем занимались до нашей встречи. Со своей стороны могу пообещать, что в заповеднике меня больше никто никогда не увидит. Вам же обещать ничего не надо, а потому после моего ухода вы можете поступить так, как сочтете нужным». «Что, если мы не согласимся?» — поинтересовался Царёв, также поднимаясь с асфальта. «Тогда придется применить силу. Знаете, мне очень не хотелось бы этого делать, но если других вариантов не будет...» Ваня развел руками. Царёв хмыкнул. «У меня встречное предложение, Иван Игнатьевич», — сказал он. «Вы убираете этот ваш блестящий мыльный пузырь и добровольно сдаетесь. Вы ведь в курсе, что за добровольное сотрудничество со следствием положены поблажки?» «Не в моем случае», — усмехнулся Козлов. «Значит, не договоримся?» «Не договоримся», — вставила я, формируя в ладонях огненные шары. «Ваня, ты всегда был в вашей семье самым добрым и адекватным. Я знаю, на аферу с жар-птицей тебя толкнули дядины долги. Вы с Аленой увязли в этом болоте по уши, однако из него еще можно выбраться. Иван Андреевич прав, Ванечка. За сотрудничество со следствием тебе смягчат наказание. Я сама могу свидетельствовать о тебе как о хорошем сострадательном человеке, которого родственники толкнули в грязную яму». «Вася, дорогая, избавь меня от этих соплей», — поморщился Козлов. «Добрый и сострадательный. Добрая и сострадательная у нас Алена. По крайней мере, была такой, пока любовь всей ее жизни не начал вздыхать по ее же лучшей подруге. А я, если что, всю эту окрошку придумал и организовал. Мне надоело, что сестрица переводит наши зарплаты чокнутому дядьке игроману, а тот рыдает над своей горькой судьбой и относит мои кровно заработанные деньги в подпольные казино. Я 100 раз предлагал Алёнке на него плюнуть. Пусть бы кредиторы прибили его за долги где-нибудь в подворотне. А она все: дядюшка, дядюшка». «Погодите», — удивленно перебил Иван, делая к парню крошечный шаг. «Организатор вы? Мы-то дружно решили, будто вы с сестрой и приятелем воровали золотые яйца по указке Егора Юрьевича». Ваня фыркнул. «Егор Юрьевич — слабовольная квашня. Единственное, что он способен придумать, — это проблемы себе и окружающим. Зато отлично умеет работать по инструкции. Этого у него не отнять, да. Надо найти надежных перекупщиков? Пожалуйста. Подыскать хороших риэлторов? В 2 счета. Запудрить мозги начальству? Без проблем. Хоть в этом от него был толк». «Обалдеть», — выдохнула я, отмечая, что Царёв аккуратно приблизился к Козлову еще на полшага. «Я-то думала, мозговой центр у вас Алена». «С чего это ты взяла?» — удивился Иванушка. «Из сестрицы мозговой центр, как из бабы Вени балерина. Больше суеты, чем толку. Это ж она твоих жар-птиц разодрала, Василиса. Вернее, не она, а ее кикиморы. Помнишь, ты все удивлялась, почему огневушки не попытались нападавших поджарить?» «Морок», — пробормотала я. «Снова кикиморов морок». «Точно», — кивнул Козлов. «Зеленые птиц попросту обескуражили. К тому же кикимор было много. Аленка, к слову, неправильно сформулировала для них приказ. Нечисть должна была ввести огневушек в транс и надергать перьев, а она вместо этого привела их в замешательство, а потом и вовсе напала. Сама понимаешь, у жар-птиц не было ни единого шанса от них отбиться». «Тем не менее, перьев кикиморы вам принесли немало», — пробормотала я, чувствуя, как в груди разгорается огонек злости. «Это точно», — кивнул Ваня. «У меня столько утащить ни разу не выходило. «Постой-ка!» Я подняла руку. «Я угадаю. Эпидемия, которая унесла 6 жар-птиц, 2 старых и 4 молодых, тоже твоя работа?» «Ну да», — пожал плечами Козлов. «Это, так сказать, была проба пера. Всего-то дело напоить их несколько раз водицей с мышьяком. Это мне Слава подсказал. Он, знаешь, какой молодец. Все простачком прикидывается, а голова у него варит лучше наших. Алёнка ему в подметке не годится». «Слава — орнитолог», — мрачно напомнила я. «Кто, как не он, лучше всех знает, чем можно отравить пернатых?» «Согласен. Однако в какой-то момент мы с ним все-таки дали маху. Устраивать такой масштабный падёж огневушек у нас в планах не было. Честное слово, Вася. Мы вовсе не собирались так круто сокращать их популяцию. Хотели имитировать болезнь у 1-2 особей, чтобы это не казалось подозрительным, но немного перестарались. Кто ж знал, что на водопой не 1 птица прилетит, а сразу 4. А еще сестрица со своими кикиморами. Нехорошо получилось, конечно». «По поводу украденных яиц рассказать ничего не хочешь?» — прошипела я. «Про яйца лучше у Славки спроси», — фыркнул Ваня. Их оба раза воровал он. «Неужели вам не хватило золотых перьев?» Я покачала головой. «Вы же видели, что огневушка осталась 1. Вас за 1 украденную кладку убить мало, а вы стащили 2. 2 кладки за 1 лето, Ваня!» Козлов пожал плечами. «Прошлый год был непростым, Василиса», — сказал он. «Появились незапланированные траты, кредиты, опять же. Они, к сожалению, сами себя не погасят. Знаешь, Вась, в этом году мы собирались с этим закончить, честно. Помнишь юго-восточный питомник? У них жар-птиц много, особей 20, а то и больше. Если бы дела пошли не по плану, и огневушек у нас совсем не осталось, мы бы взяли у них 2-3 самок для разведения». Соколов поговорил с их ребятами, сказал, что среди наших птиц была эпидемия, и те согласились помочь заповеднику. «Мы ведь не звери, Вась. Истреблять огневушек подчистую не стали бы». Огненные шары в моих руках увеличились 2. «Не звери, значит?» — негромко спросила я. «Вы хуже зверей, Ваня. Ни один, даже самый дикий и свирепый хищник не сделал бы того, что сделали вы». «У каждого своя правда». Иванушка сделал шаг назад. «Что ж, коллеги, заболтались мы с вами. Пора и честь знать». «Наболтались вы и правда немало», — согласился Царёв. «Почти исповедались, прямо как в кино. Не боитесь, что все это будет использовано против вас?» «Нет», — парень качнул головой. «О том, что я рассказал, никто не узнает. Вам, Иван Андреевич, воспоминания о нашем заповеднике в любом случае сотрут. А Василиса все забудет сама, и я ей в этом помогу». Он повел рукой вверх. «Ваня, берегись!» — крикнула я, отскакивая в сторону. Царёв, не задавая вопросов, отпрыгнул влево. На том месте, где только что стояла я, сверкнула и растворилась в воздухе голубоватая молния выпущенного заклинания. Я размахнулась и швырнула в Козлова свои огненные шары. В полете они распались на 1000 ярких искорок, и те с яростным ревом впились в сферу защитного купола. Купол лопнул, как пузырь. Царёв кинулся к Козлову. Тот запустил в него новое заклинание. Однако мужчина успел пригнуться, и оно снова пролетело мимо. На губах Иванушки мелькнула улыбка. Быстрый пас, и земля, окружавшая здание изолятора, пришла в движение. Куски грунта вместе со старыми кустами жасмина, опавшей листвой, камнями, палками и прочим мусором, поднялись вверх и соединились в огромного рогатого зверя. Существо наклонило вперед голову, украшенную острыми обломками веток, и бросилось на нас. Палить в зверя огнем не было смысла. Земля, из которой он состоял, впитала бы в себя пламя и превратилась в каменную броню. Замысел Козлова тоже был понятен. Пока мы будем развлекаться с его творением, он откроет портал и даст стрекача. Времени у него немного. Наши крики вкупе с магической активностью и ревом моего огня наверняка привлекли внимание жителей окрестных домов. И здесь вот-вот соберется половина поселка. Царёв отскочил от чудища в сторону и кинулся к стоящей неподалеку от него широкой деревянной скамейке. В секунду вырвал ее из асфальта и двинулся на рогатого. Взмах руки и голова земляного козла бесформенной кучей упала ему под ноги. Однако на ее месте сразу же выросла другая, поменьше и всего с одним рогом. «Ух ты ж дрянь!» Удивился Иван и сшиб чудищу голову снова. Повторная потеря козла ничуть не огорчила. Ударом огромного копыта он отправил обидчика прямиком к двери изолятора. На подлете к ней Царёв наткнулся на возникший из воздуха защитный купол и, отпружинив от него, как от батута, повалился на дорожку. Отрастив третью голову, теперь уже совсем без рогов, козёл издал громкий рычащий звук и поскакал на лежавшего врага. Тот мигом вскочил на ноги и, перехватив поудобнее скамейку, двинулся ему навстречу. Пользуясь тем, что на меня никто не обращает внимания, я обижала земляного монстра по широкой дуге и кинулась к Ване. Успела вовремя, Козлов как раз собирался сделать шаг в воронку портала, явно созданную только что. Я прыгнула вперед и, ухватив его за куртку, оттолкнула от телепорта. Тот сразу же захлопнулся, и мы оба, сцепившись как два кота, шлепнулись на развороченный газон. Иванушка тут же подмял меня под себя. Одной рукой он схватил меня за шею, а второй очень больно надавил на плечо, не давая двинуться с места. В его глазах сверкали огни, и мне подумалось, что сейчас он вполне способен меня задушить. Свободной рукой я схватила парня за запястье и выпустила пламя. Козлов заорал от боли и откатился в сторону. Я встала на четвереньки и окружила парня стеной красного огня. Земля под моими коленями дрогнула. Я снова упала навзничь. В плечо, на которое полминуты назад давил Иванушка, вонзился какой-то корешок. Грунт снова ожил, вздыбился и пополз к огню, как толстая черная змея, очевидно намереваясь засыпать волшебное пламя и выпустить на волю его обожженного пленника. Где-то позади раздавался утробный рык и глухие удары. Царёв продолжал схватку с земляным чудищем. Неожиданно над моей головой со свистом пролетел какой-то большой изогнутый предмет и с размаху угодил прямо в грудь поднявшегося с газона Козлова. Тот охнул и упал обратно. Я перетекла из лежачего положения в сидячее, а обернулась. Неподалеку от меня стоял Царёв, с ног до головы измазанный в земле. В руках он сжимал обломок скамейки, половину дощатого сиденья с одной ножкой. Вторая половина, очевидно, являлась тем самым предметом, сбившим с ног Ивана Козлова. Земляного монстра видно не было, зато вся площадка оказалась засыпана кучками грунта с листьями и поломанными палками. Богатырь отбросил свое оружие в сторону, подошел ко мне, помог подняться на ноги. «Эй, что тут происходит?» «О, а вот и коллеги. Человек 15, а во главе завхоз и директор. Бледные и взволнованные». «Василиса Матвеевна, Иван Андреевич, я спрашиваю, что тут произошло?» — громогласно вопросил Владислав Бессмертный. «Вот, принимайте». Царёв легонько пнул ногой лежавшего на земле парня. «Поймали вам еще одного браконьера».